С хорошим настроением, как после решения трудной задачи или завершения большого дела, приехал домой и поспешил в театр. Все хотел видеть и знать Андрей Тимофеевич сам, без чужой подсказки и оселка. Вершить дело хотел по внутренней воле. Невелик вельможа, но знатен духом и высок волей своей до разума. Естественным красотам придавать больше пригожества и приятности. Андрей Тимофеевич сделался одним из самых знающих по садово-парковому искусству людей в России. Выписывал книги и журналы, переписывал все, что касается парков из гамбургских и других газет, встречался с опытными всем деле людьми. Не упускал возможности взглянуть на ухоженные усадьбы и московские парки. В Москве познакомился с учеником известного русского садовода Пермякова Федором Трофимовичем Маргаловым. Тот регулярно читал «Сельский житель» и радовался всем тем, кто проявлял интерес к его знаниям и умениям. Маргалов сам закладывал бричку и любил поводить гостя по московским паркам и садам. Расстояния были нешуточные. И Андрей Тимофеевич иногда целый день тратил на посещение и осмотр знаменитых в Москве парков и усадеб, раскинувшихся вокруг Анненгофа, царского летнего дворца на берегах Яузы, дворца графа Шереметьева в подмосковном Кусково и усадьба Нескучная на Воробьевых горах по берегу Москвы-реки. Ездил он и в Коломенское, и в Измайлово. Особенно любил Болотов поездки к Головинскому саду, что на Яузе. Ехали не спеша по Мясницкой, мимо триумфальной красной арки Елизаветы. Знал, что этим путем из Кремля после коронования и торжеств ехали цари в свою резиденцию. Моросейка, Покровка, Мясницкая, Новые Басманные и немецкая слобода в Лефортово и Головинский дворец нравились ему. Но пуще всего сам парк. Парк сей нравился тем, что в перспективу города искусно вписан, хотя расположен был не у морских гладей, не на широких просторах, а у небольшой и уютной речки. Маргалов пояснял, что парк и сады сии расположены в тех местах, куда Иван IV переселил всех иностранцев. Сия немецкая слобода стала местом паломничества московской знати после того, как там был построен по указанию Петра I Лефортовский и Головинский дворцы. Но потом Петр перенес свое внимание на Петербург и только к концу жизни останавливался в Москве. Писал тогда: «Я надеюсь со временем ехать водой из Петербурга и в Головинском саду при реке Яузе в Москве встать». Вот тогда-то и возник сей знаменитый парк Головинский, который Петр выкупил у наследников вельможи Головина. Над его расчисткой и упорядочением поработал доктор Николай Бидло, сей ученый, кажется, голландский медик, что бывал и лекарем английского короля, а потом у Петра основал госпиталь русский, а здесь же, у Яузы, рядом с бывшей усадьбой адмирала Головина. Сам Петр поручил Бидло эту работу, велел сделать фигурный пруд, две плотины и фонтаны, и объяснил, что при строительстве следует учесть существующую обстановку, понеже место и строение дело нерегулярное. Такие дерева в высоту выросли. Федор Трофимович показывал на остатки каналов, воднопорных стенок для каскадов, на фонтаны. Вот от того времени, от Петровского, начиналось это садовое строительство, в котором Петр хотел натуре последовать для того, чтобы все рассудительное с изъяснением творить. Позднее к Головинскому саду примкнул знаменитый Анненгоф. Анна Иоанновна хотела здесь новый Версаль построить, и чтобы Петергоф затмить бесследно. Петр понимал, что Россия без парка и сада жить не может. «Коль ты муж государственный, державный», — рассудительно обращался к воображаемым собеседникам Маргалов, — «то обязательно сим славным и благородным делом займешься. Надо, как великих полководцев, великих садоводов знать. А кто их знает, где их портреты висят, где гимны и виваты в их честь?» Да, пожалуй, этого еще невозможно представить себе, не только в нашем Отечестве, но и за границей. Согласился Андрей Тимофеевич. А сад и парк пользу и красоту приносит. Всем деле соревноваться можно со всем миром. и, окромя здоровья и плодов зрелых, никаких потерь и жертв не понесешь».